Анна Коултер-Мур. Привет, прапрадедушка. Я захватила для тебя свечу. Нашей семье почему-то на этот месяц выдали одну лишнюю. Я боялась, что нам с тобой для разговора не хватит света. Майкл Мур. Спасибо, Энни. Слушай, а если после того, как мы с тобой все обговорим, ты оставишь мне карандаш, которым пишешь, что я его сожгу и хоть немного согреюсь? А, извини, прапрадедушка, но если я оставлю тебе этот карандаш, мне будет нечем писать до конца года. А разве в твое время для письма не использовали что-то другое? М. Да, у нас были ручки и компьютеры, а еще такие маленькие устройства, в которые можно было говорить, и получался напечатанный текст. А. И что с этим случилось? М. Понимаешь, дорогая, для того, чтобы все это изготавливать, требовалась пластмасса. А. Ах да, пластмасса. И тогда все любили пластмассу. М. Это был волшебный материал. Однако для его производства требовалась нефть. А. Понятно. После того, как запасы нефти иссякли, нам приходится писать карандашами. М. Точно. Господи, как же нам всем не хватает нефти, правда? А. Когда ты был молодым, неужели люди были настолько глупы, что полагали, будто нефти хватит навеки? Или просто никто о нас не думал? М. Разумеется, мы думали о вас. Но в мое время наши вожди клялись на целой стопке Библии, что нефти предостаточно. А нам, естественно, хотелось им верить, потому что жить так весело. А. Ну, а потом, когда нефть начала кончаться, и вы почувствовали это, что вы сделали? М. Мы попытались выправить положение, взяв под свой контроль те регионы, где были сосредоточены основные запасы еще остававшихся нефти и природного газа. Ради этого велись многочисленные войны. Первоначально, во время войн в Кувейте и в Ираке, наши лидеры прибегали к таким отговоркам, как «у этого плохого типа есть страшное оружие» или «эти народы нужно освободить». Нам очень нравилось слово «освободить». Хотя в действительности войны велись ради совершенно других целей. Главным все время была нефть. Просто мы тогда еще не умели выражаться прямо. Первые войны обходились нам малой кровью, так что создавалась иллюзия, будто все будет в порядке. И все же эти войны дали нам нефть лишь еще на несколько лет. А, я слышала, когда ты только родился, нефти было так много, что люди пытались сделать из нее буквально все. И большую часть этих предметов можно было использовать только один раз, после чего они выбрасывались. Пару лет назад мама и папа получили разрешение порыться в мусорной куче. Мама говорила, им посчастливилось наткнуться на настоящее богатство. Они нашли несколько полиэтиленовых пакетов, нисколько не разложившихся. А внутри лежали самые разные предметы, сделанные из пластмассы. Как же мудро поступали в твое время, аккуратно укладывая все эти сокровища в пакеты. М. Конечно, спасибо за доброе слово. Но на самом деле твоим родителям просто повезло. Ты совершенно права, мы пытались сделать из нефти все, превращая ее в пластмассы. Мебельная обивка, сумки для покупок, игрушки, бутылки, одежда, лекарства и даже детские подгузники изготавливались из нефти. Список того, что делалось из нефти и побочных продуктов добычи нефти, бесконечен. Аспирин, фотоаппараты, шары для гольфа, аккумуляторы, ковровые покрытия, удобрения, очки, шампунь, клей, компьютеры, косметика, моющие средства, телефоны, упаковки для консервированных продуктов, футбольные мячи, инсектициды, чемоданы, лак для ногтей, стульчики для унитазов, женские трусики, зубная паста, подушки, контактные линзы, автомобильные покрышки, ручки, компакт-диски, кроссовки. Какой предмет ни возьми, окажется, что в нем каким-то образом была задействована нефть. Господи, мы сидели на нефти, как на крючке. Мы пили из пластиковой бутылки и выбрасывали ее. Мы сжигали галлон нефти для того, чтобы доехать до магазина и купить галлон молока, которое также продавалось в пластиковых бутылках.